Глава 7. Я проснулся, когда поезд уже проезжал по Казани. Мимо окна проплывали знакомые по недавнему визиту дома и промзоны, современные дома и современные промзоны. Стало быть, мы вернулись. Павел Геннадьевич на соседней нижней полке возился с планшетом. На столике обнаружилась бутылка-полторашка с негазированной водой, и я припал к живительному источнику. Ни черта не помню. Опять! Но, судя по тому, как раскалывается голова, и по ощущению выжженной пустыни во рту, усугубил я вчера преизрядно. А без этого никак нельзя было обойтись. Павел, вернувший, кстати, свою первоначальную внешность, но сохранивший архаичную одежду, оторвался от гаджета и, старательно изображая недоумение, ответил в присущей ему манере вопросом на вопрос. «Вы сейчас о чем?» «А то вы не понимаете». «Я и правда не понимаю», — он поморщился. «Александр, не могли бы вы конкретизировать свои претензии? А то я ведь не ясновидец». Обязательно было меня напаивать. А, вот вы о чем. И снова мой путник изобразил эмоцию облегчения. Фальшивую, конечно же. Нет, вовсе не обязательно. Но гораздо проще осуществлять переход, когда ведомый о нем ничего не подозревает. Когда мы ехали туда, сию не составило труда. А вот по дороге обратно вы были уже готовы, и это могло стать проблемой. И в чем же проблема? Раскаты головной боли потихоньку стали отступать, и я начал мыслить более-менее связно. Проблема во внимании. На данном этапе вы едва ли поймете мои объяснения, так что я их опущу. Просто поверьте на слово. Гораздо сложнее работать с человеком, когда он алертен, бдителен или готов к каверзам. Поэтому его внимание непременно следует чем-то отвлечь. Я начал врубаться. Как фокусник? Отвести глаза? Именно. Вы совершенно правы, друг мой. Ни один сложный фокус невозможно провести, если не удастся отвлечь внимание зрителей. Так что же получается? Переход в иные миры — это фокус? Не цепляйтесь к словам, пожалуйста, — заявил мой странный собеседник таким тоном, как будто он только что продемонстрировал что-то такое важное, и объяснил это самым исчерпывающим образом. Вы требовали объяснений, я их вам предоставил. Хотите спросить что-то еще? И хотя раздражение на Павла Геннадьевича за неподобающую манеру вести диалог было велико, я не мог не признать, что его вопрос оказался своевременным, потому как мы прибыли на место, и нам надлежало выметываться из поезда. А ведь я еще даже удобства не посетил. Одет я, к слову, оказался в тот же допотопный костюм, что и при отъезде из Москвы 1952 года. Изрядно помятый, вследствие того, что в нем пришлось провести ночь в вагонной полке. А под полкой в багажном отделении обнаружился портфель. Значит, нам предстоит вернуться за пожитками в тот же гостиничный номер? Это наверняка. Но для порядка я все же спросил, и куда мы теперь? Ответ подтвердил мои подозрения. Туда же, откуда и отправились. В гостиницу, конечно. И уже мы двинулись к выходу, как вдруг меня осенило. А как же планшет? Что планшет? Ну, планшет ваш откуда? А, я приобрел на одной из станций. Вдаваться в дальнейшее объяснение профессиональный путешественник по реальности не счел нужным. На вокзале я таки посетил клозет, где и попытался слегка привести себя в порядок. В зеркальном отражении потрясенно взирал на окружающий мир натуральный бомж. Морда лица опухшая, небритая, мятая рубашка, мятый же антикварный костюм. В общем, я выглядел так, как будто бы спал в одежде. Впрочем, именно в ней я и спал. Неудивительно, что пока шли по вокзалу, мне постоянно приходилось ловить на себе подозрительные взгляды. Это касалось и продавщицы в туалете, или как там называется ее должность, аппарат-менеджер, и полицейского, и киоскерши. Не любят странно одетых фрилансеров люди, ох, как не любят. А ведь я такой хороший и положительный был. Ой, что же еще будет через два путешествия? Кстати, насколько я понимаю, нам предстоит еще две ходки? Мой спутник, между тем, двигался к вызванному такси. Да, безусловно. Когда? Как и в прошлый раз кольнула мысль, а вдруг он скажет прямо сейчас? Прямо сейчас я никуда перемещаться не планировал. Очень хотелось просто завалиться на свой любимый диван и провести так весь день. А потом поспать, поесть и опять завалиться. Однако не судьба. Домой-то возвращаться так и так предстоит, значит, разгулявшегося не на шутку искателя приключений опять ждет дальняя дорога. Не сейчас, не волнуйтесь. Видимо, все мои эмоции были написаны на лице, и Павел читал их как открытую книгу. Но в течение ближайшей недели. Вы все успеете в свое время. Кажется, я уже это слышал. До места добрались спокойно, о делах по дороге больше не говорили. Впрочем, в номере мой гид также не счел нужным ни о чем таком подробно не распространяться. Видимо, я исчерпал свой лимит ответов на посиделках у дяди Жоры. Удалось выяснить только, что никаких особых чудачеств от меня вчера не последовало. Впрочем, видимо, я действительно вел себя вполне прилично. Уснул только за столом, и еще непонятно, как мы вообще до вокзала добрались. Тоже на такси? А как в поезд сели? Я же был нетранспортабелен. Павлу кто-то помогал? Еще мой воспаленный похмельем мозг самым насущным образом беспокоил один вполне себе приземленный физиологический аспект. Как я оправлялся? Ведь между двумя посещениями удобств в этом и в том мире, если верить памяти, прошло часов 18, не меньше. Мочевой пузырь за такой промежуток времени должен был просто разорваться. Не случайно уписанные штаны – постоянный спутник всех пропоиц. К тому же я по приезду в Казань хотел, конечно же, по-маленькому, но все же это было не настолько драматически сильно. Времени до 12, когда следовало освободить номер, почти не оставалось. Так что я быстро переоделся, собрал вещи, и мы покинули гостиничный номер. Кстати, еще один вопросик. Откуда Павел мог так точно предсказать время нашего возвращения? Ведь мы уложились почти минута в минуту, а за постой в гостинице всегда взимается предоплата. Или же не всегда? Опять вопросы, ответов на которые я не узнаю наверняка никогда. Впрочем, я уже начал к этому привыкать. Мы вышли на улицу. Я уже прикидывал, как убить оставшееся до поезда время, поскольку на продолжение беседы никаких надежд не питал. Но тут мой странный компаньон вздумал вдруг напомнить о себе перед расставанием. И последнее, друг мой, друг, если данный персонаж так ко мне обращается, значит, жди беды. Я поневоле напрягся. В наших последующих путешествиях случится может всякое. Не исключен такой вариант, что вы погрузитесь в новую среду настолько удачно, что забудете, кто вы и откуда пришли. И вот на этот случай я сейчас поставлю вам якорь. С этими словами магистр черной и белой магии поднес левую руку к своему правому уху и трижды щелкнул пальцами, большим и средним. Глядя на мое ошарашенное лицо, профессиональный установщик якорей счел нужным пояснить. Запомните, как только к вам подойдет человек и трижды щелкнет пальцами возле собственного правого уха, это будет означать, что вы потерялись в другом мире и пора вспоминать себя. Надо сказать, Павлу опять удалось меня удивить. Настолько, что я стоял как баран с открытым ртом посреди оживленной улицы и не знал, что еще сказать. И он воспользовался ситуацией, чтобы по-быстрому распрощаться и скрыться в неизвестном направлении. Портфель, чемодан, одежду и прочий реквизит организатор тура в прошлое забрал с собой. Впрочем, а в прошлом ли мы были? Точнее, конечно, в прошлом, вот только нашего ли мира, А? До вечера перекантовался по разным кафешкам. Денег еще немного оставалось, так что я в одном заведении пообедал, в другом побаловал себя кофейком с пирожными, а в местном Макдаке употребил Биг Тейсти с колой вместо ужина. На поезд я сел без приключений. О попутчиках, пожилой семейной паре, сложно было сказать что-то определенное. Личностями они показались крайне незапоминающимися. К тому же одна из верхних полок пустовала, и данный факт обещал сильно облегчить предстоящее время в пути, ибо, как справедливо гласит народная мудрость, чем меньше народу, тем больше кислороду. В общем, все бы ничего, вот только стоило мне зайти в удобство, как свет мигнул. Сказать, что я напрягся, значит ничего не сказать, и внутри меня все похолодело. Сначала похолодело, а потом оборвалось. В голове тяжелым набатом начала биться одна мысль. Началось. Успел в очередной раз и подивиться коварству Павла Геннадьевича и подготовиться к тому, что незанятая полка окажется оккупированной уже поднадоевшей мне транспространственной сущностью. Однако же вокруг ничего не поменялось. На первый взгляд. На второй тоже. Я крайне придирчиво, если не сказать досконально, изучил сначала интерьер туалета, потом вагона. Никаких видимых трансформаций обнаружить не удалось. И данный факт только еще сильнее взвел внутреннюю пружину, в голове поневоле стали закрадываться опасения, что перенос все-таки состоялся, и я опять в другом мире. Мире, очень похожем на мой родной. Вот только теперь меня уже обманывает моя собственная память. Как если бы, будучи в образе инженера из 50-х, я принял решение искренне поверить в то, что всплывающая в мозгу личная история действительно моя. Ведь история о снимающей все проблемы, а потому такой желанной капитуляции, мой сметенный разум тогда действительно посещала. Это может быть и сейчас. Так же. Мне действительно стало страшно. Наверное, что-то подобное испытывают постоянные клиенты психбольниц. Ведь они никогда не могут быть точно уверены, что в реальном они сейчас мире находятся или же в мире собственных грез. Перед тем, как открыть дверь купе, простоял в коридоре несколько минут, не в силах решиться на столь отчаянный шаг. А вот сейчас потяну за ручку, дверь отъедет в сторону, а там, на верхней полке, вдруг обнаружится улыбающийся во все 32 зуба проводник по реальностям. А поскольку в голову никаких альтернативных воспоминаний не приходит, и я воспринимаю окружающую действительность как, безусловно, свою, факт наличия за дверью компаньона по последнему путешествию будет говорить только о том, что я окончательно и бесповоротно свихнулся. Мои неразрешимые сомнения разрешились сами собой. Пока я стоял перед дверью, не рискуя потянуть за ручку, купе открылось изнутри, и пожилой мужчина, следующий вместе со мной от самой Казани, вышел в коридор и двинулся в сторону Титана. В руке он держал кружку, из которой свешивалась нитка с этикеткой чайного пакетика. Беглый осмотр пассажирского отсека показал, что во время моего отсутствия численный состав попутчиков остался прежним. Стало быть, изменение освещения иногда ничего не значит. Это просто изменение освещения и только. Успокоив себя приступом позитивного мышления, я уснул и благополучно проспал до самой столицы. По приезду распрощался с попутчиками, даже не поинтересовавшись, как их зовут и что они, собственно, забыли в Первопрестольной. После чего бодро вышел под крышу вокзала и ввинтился в привычную суету метро, дабы доставить себя на место постоянной дислокации. Собственно, в метро оно и началось, и это была уже отнюдь не ложная тревога, как в поезде. Но на первых порах, как говорится, ничего не предвещало. Я спокойно вошел в вагон подошедшего поезда. Свободных сидячих мест, конечно, не нашлось, так что пришлось расположиться у двери, противоположной той, что должна была открываться по прибытию на следующую станцию. И потом я допустил оплошность. Я не знаю, с чего вдруг мне взбрела в голову сумасбродная идея попробовать помедитировать. Так, как я делал в той, иной Москве. Может, потому что и там дело происходило в транспорте, а вагон метро включил ассоциативную память и меня потянуло на подвиги? Я не знаю. Во всяком случае, никаких конкретных целей перед началом эксперимента я не ставил, просто прислонился спиной к двери, закрыл глаза и пытался вспомнить другую подземку из 1952 года. И ведь сразу вспомнил. Да так, что картинка с архаичным интерьером вагона и архаично одетыми людьми, как живая, встала перед плотно закрытыми глазами. Причем произошло это почти мгновенно. Никаких усилий не потребовалось. Так же, как и прохождение промежуточных стадий. Детализация, воссозданная внутри собственного сознания виртуальности, оказалась просто невероятной. Так же, как и стабильность визуального ряда. Я покрутил внутренним взором в разные стороны, ничего не поменялось. Совсем не похоже на сон или же наркотический глюк. И потом я решил открыть глаза. Делал это поначалу медленно, неизвестно почему, опасаясь развеять заполняющее сознание видение из прошлого. И вот тут-то и выяснилось, что видение никуда и не думает уходить. По мере того, как плавно поднимались мои веки, внутренние и внешние картинки стали совмещаться, и они оказались совершенно идентичны друг другу. Вот тут-то меня и пробрало. Уже совершенно не беспокоясь о сохранности навеянного медитации Марокко, я рывком распахнул глаза. Ничего не изменилось. Передо мной был вагон подземки из далекого сталинского времени. Вляпался! Набатом стучала в голове мысль о своей нелегкой судьбе. «Как же я вляпался!» Стрессовая ситуация заставила соображать необычайно быстро, и чем больше я думал о перспективах своего жития-бытия в данной версии реальности, тем хуже мне становилось на душе. Оказаться в прошлом без проводника, а возможно, что и без личной истории, принадлежащей этому миру, такое может возбудить только в фантастическом романе, и при условии, конечно, что ты читатель, а вовсе не главный герой. Хотя, как раз личная история наверняка найдется. Павел ведь мне объяснил что-то о том, как миры вынуждены подстраиваться под попаданцев, создавая им местную личность взамен реальной. Непонятно только, где она, новая память от той личности, точнее, не только память, а как бы куски индивидуальности, которые я в прошлый свой визит ощущал, как безусловно свои. Тогда они столь навязчиво лезли в сознание, что устоять перед напором оказалось очень сложно. Или пришельца из будущего накроет позже, как и в первый раз? Вот только сможет ли он тогда опять вспомнить себя настоящего? Заметил, что окружающие не обращают на мою персону ни малейшего внимания. Из данного наблюдения заключил, что мой внешний вид ничем принципиальным не отличается от их. Эта свежая мысль наконец-то натолкнула меня на то, что необходимо срочно осмотреть себя. Осмотрел. Выяснилось, что выгляжу я в точности так, как в день отъезда из Москвы прошлого. Вполне себе аутентично, то есть. При этом никаких воспоминаний инженера Соколова под видом моих собственных по-прежнему в голову не попадало. Стало быть, пока еще я остаюсь самим собой, и это хорошо. Вот только что же мне теперь делать? Пока размышлял над нелегкой долей межмирового путешественника, поезд прибыл на очередную станцию. Двери открылись, одни люди вошли в вагон, другие вышли. Самое время подумать о том, куда я, собственно, направляюсь, а главное, зачем? Может, я и здесь такой же инженер, как в том 52-м? Тогда, по крайней мере, мне есть где жить, а может... Следующая мысль показалась поначалу невероятной, но чем черт не шутит? Почему бы и в самом деле Павлу Геннадьевичу не оказаться на рабочем месте в том же институте? Ведь не исключен же вариант, что он каким-то образом держит со мной связь. Лихорадочно стал обыскивать карманы в поисках пропуска в институт. Потом вспомнил, что пропуска здесь на руки не выдают, поскольку они хранятся в своих ячейках на проходной, а других документов в одежде также обнаружить не удалось. И не очень-то это все весело. Вполне вероятно, что никакого молодого перспективного инженера с моей фамилией и внешностью здесь не существует. И вот тогда мне точно крышка. Между тем доехали мы до очередной станции, и теперь народу вышло больше, чем зашло, так что появилось свободное место, и я не преминул занять одно из них. Все лучше, чем стоять, да из метро, по крайней мере, до вечера меня не выгонят. Некоторое время ехал, ни о чем не думая, просто разглядывая окружающих меня людей. А потом меня как током ударило. Вот же баран, я тупой! Ведь если я сюда с помощью медитации попал, то что же мне мешает так же вернуться обратно? Приступил к процессу немедленно. Благо в сидячем положении сделать это куда проще, чем в стоячем. Вот только процесс поначалу не пошел. Видимо, сказалось нервное возбуждение и переполненность ячеек оперативной памяти битами с новыми впечатлениями. Я открыл глаза, стараясь успокоить нервную систему и расслабиться. Не сразу, но получилось. И тогда я снова смежил усталые веки и стал потихоньку закачивать в голову образы своего родного мира. И на этот раз я почти уснул. Первые видения, коснувшиеся погружающегося в сон разума, принадлежали моей истинной реальности. Наверное, это меня и спасло, поскольку, когда я был разбужен, задевший мою чуть выставленную в проход ногу нижней конечностью другого пассажира, ничего, относящееся к иным вселенным, разум не заполняло. Короче, вышло так, что, не успев толком заснуть, я резко проснулся. Проснулся и обнаружил свое тело на сиденье метро в крайне, скажем так, зажатом положении. Контраст был просто ошеломляющий. Вот только что я закрыл глаза в полупустом вагоне, а потом открыл их через несколько секунд, а кругом битком народу. Да это же час пик. Причем час пик моего родного метрополитена, из моего родного мира. Я сижу, зажатый в нем с двух сторон, габаритными тетками с дорожными сумками на коленях. Ну да, все правильно, я только что вернулся из командировки. Отсюда и багаж у моих ног. Надо срочно узнать, какая это станция, а потом продвигаться на выход. На этом мои приключения в тот день закончились. Больше я не пытался работать с памятью, и она, в знак благодарности, очевидно, не пыталась мне изменить. Что же это было в метро? Я реально мог перенестись в прошлое или же в параллельный мир? Когда все это случилось, воспринимать окружающее мне приходилось до чрезвычайности реально. И вот спустя несколько часов появились сомнения. А может быть, это был просто сон? Ну, или качественно проработанный глюк? Против последних предположений говорил тот факт, что в начале опыта я стоял, прислонившись к двери, а в конце оказался сидящий на лавке. Следовательно, если предположение о детализированном сне верно, то остается его дополнить еще и лунатизмом до кучи. И это уже совсем ни в какие ворота. Сколько себя помню, ничем подобным я никогда не страдал. Но если погружение не сон и не глюк, то получается, что Павел Геннадьевич прав. Я правда мега крут. Пришедшее осознание собственной исключительности приятно согревало душу. Но в пришедшей затем не к месту идеи о новых экспериментах сознанием я все равно пока что отнесся настороженно. Да и далеко не факт, что так уж исключителен новоиспеченный путешественник по иным вселенным. Это если взять за данность ту концепцию, которую преподносил мне Павел. Ведь самостоятельное посещение иной реальности продолжалось, ну, в общей сложности, меньше часу. А если б я задержался там подольше, смог бы ли я тогда так легко вернуться? Остаток светлого времени суток прошел спокойно. Делать ничего не хотелось, встречаться с кем-либо тоже. А вот завтра меня ждала моя Анюта. По телефону голос боевой подруги звучал расстроенно. Похоже, что очередная ее попытка наладить серьезные отношения потерпела крах. Стало быть, завтра меня ждет великолепный секс. Расстроенные девушки, они такие пылкие. Ну а сегодня все, никаких дел, только отдых. Что ни говори, а все-таки здорово вернуться домой. В свое нормальное время, с нормальными бытовыми удобствами и нормальным достатком. Правильно говорят, что многие вещи, которые кажутся нам обыденными, начинают по-настоящему цениться только на расстоянии и только после их утери. Даже такая банальность, как свой персональный сортир. Только побывав в убогом коммунальном прошлом, начинаешь понимать, какое это на самом деле великое благо. А ведь я побывал там, в этом самом прошлом, всего ничего, какие-то сутки, однако ж, хватило, за глаза хватило. Дружеская встреча с Анютой превзошла все мои самые смелые ожидания. Версия с очередной трагедией в личной жизни, постигшей мою хорошую знакомую, полностью подтвердилась. Девушка нуждалась в психологическом утешении, а также в физической ласке, и мы горячо наслаждались друг другом. Да так, что опять в голову заползла крамольная мысль. А может, попробуем еще разок, а? Нет, нафиг, нафиг. Подруга опять провела ночь в моем жилище, а на завтра отправилась на работу. А я же решил вспомнить все свои незакрытые долги по проектам. Работать начал в день рандеву, потом продолжил на следующий. Чтобы разгрести завалы, поднапрячься пришлось изрядно, поскольку накопилось их немалое количество. Но я справился. К вечеру после триумфального возвращения героя дня мы с Анной удостоили визитом ближайшей к моей съемной квартире синематограф. Фильмец оказался на удивление достойным. Некоторые зрители даже аплодировали после сеанса, а мы их поддержали. В кои-то веки. Переполненные впечатлениями от просмотра, мы вернулись домой. Ко мне домой, что характерно. И дальше все пошло по заведенному сценарию. Опять все было хорошо. Что-то мы зачастили, однако. Нет, не в смысле секса, а вообще. Последней мыслью, коснувшейся усталого разума перед погружением в сон, стала мысль о том, что мы с Анной опять стали вести себя как пара. Встречаемся, общаемся, любимся. И никаких ссор. От слова совсем. У обоих нашлись для такого поведения веские причины. У меня стресс от путешествия в иные реальности, у нее тоже стресс, но от накопившихся неудач в личной жизни. Так или иначе, но пока нам было хорошо вместе. И пусть оно идет, как идет.